Раны Мири потихоньку затягивались, когда пуля попала мне в плечо. Венди изо всех сил рванула песчаную конструкцию вперед, и мы провалились под землю, перепрыгнув стену. Руины офисного здания скрыли нас от стрельбы, но не прошло и минуты, как нас окружили. Я лежал на песке и корчился от боли, Мири чувствовала себя немногим лучше, не пуская их внутрь. Донесся до меня крик Снежаны, а потом плечо пронзила такая сильная боль, что я почти вырубился. Ну вот, пуля раздробила кость. Где же обезболивающее? Кошка засуетилась, делая мне только хуже. Я не мог отключиться от ее эмоций, а они повышали мою чувствительность. Успокойся, у меня хорошая регенерация, прохрипел я, помоги Мири. Я видел, как она погрузила когти в небольшое отверстие на спине лежащей рядом Мири и достала оттуда смятую пулю. Так она обработала три дырки, одну за другой. Супердевочка глухо стонала, но ее состояние улучшалось. Пулеметы затихли, и через 5 минут я уже мог ясно мыслить. Венди, нужно пробить тоннель, пока нас отсюда не выкурили. Что это за байкерши такие? Спросила Снежана. Эквиты, прохрипела Мири, мобильные отряды виджилантов Фиск. Появляются из ниоткуда и исчезают в никуда, это они завоевали пустошь для Квинпин. Но обычно они не такие крутые. Венди с трудом прорывалась через каменные завалы. Похоже, под нами очень много обломков, а лежим мы не в подвале, а в яме. Нападают 5, сообщила призрак, не отвлекаясь от разбора завалов. Снежана высунулась из-за укрытия и дважды выстрелила из пистолета. Мелковат. Она разочарованно посмотрела на тяжелый пистолет. Катафракты не ездят на мотоциклах, возразила ей Мири. Вот дерьмо, это 3-й легион. Опознал я быстро бегущих на нас бойцов в полных латах. Еще 10 минут, спокойно сказала Венди. Снежана, прячься. Я встречу основной удар, не дай им нас обойти. Мири, прикрывай меня и Венди. Эти твари сильные и живучи, но мы сильнее. Охотница метнулась прочь, и на несколько мгновений показалась над укрытием. Оставшиеся в окружении легионеры запоздало дали в нее несколько очередей, просто чтобы обозначить свое присутствие. Я поднял 2 больших камня и приготовился отпустить их на первых нападающих. Той, что подошла слева, сильно не повезло. Я обрушил ей на голову широкую ступеньку от лестницы высотного здания, с такой силой, что бетон насыпался, а связывающая его арматура погнулась. Легионер упала, но осталась в сознании, идущая за ней тут же оттащила раненую обратно и продолжила наступление. На другом фланге шло сразу 3 бойцов, и камнем я попал только в плечо одной из них. Она отстала на пару шагов и залила дырку в броне какой-то субстанцией из баллончика. Указав Мире налево, сам я занялся правыми, вышел в чудом сохранившийся дверной проем и направил струи песка в шлемы 2 легионеров. А на 3-ю откуда-то спрыгнула Снежана. Дистанция не позволяла мне использовать песок для прорезания толстой брони, но шлемы я им попортил, это однозначно. Эквиты вскинули левые руки с громоздкими перчатками и выстрелили гранатами туда, где видели меня в последний раз, но не попали, я уже приближался к ним по дуге. Послышался гул приближающегося вертолета, и легионеры тут же бросились бежать. Снежану отогнали от добычи клинками, закрепленными на правых перчатках, истекающую кровью легионершу подобрали и продолжили отступать. Мири тоже радовалась победе. Пулеметы снова заговорили, прикрывая отход штурмовой группы. Гул усилился, и вскоре визг реактивных двигателей перекрыл его. Медленно снижаясь, в 10 метрах от стены нашего убежища упал пышущий струями раскаленного газа ящик, который почти сразу после приземления разлетелся и явил миру свой груз. «Даже в смерти я продолжаю служить», — проревело сброшенное с неба чудовище. Миниатюрный, не больше 3 метров в высоту шагающий танк. В одной руке он нес 6-ствольную пушку «Вулкан», которой вооружались американские боевые вертолеты, а другая была пуста, если не считать оружием длинные когти вместо пальцев. Двигалась махина быстрее человека и почти не уступала в маневренности пехотинцу. Подобные вещи я видел на картинках, но их высота начиналась от 6 метров, да и вооружение они несли гораздо более внушительное. Огнем из пушки шагатель заставил нас со Снежаной удирать за самую толстую стену, которую 30-миллиметровыми гранатами не пробить, и прежде, чем я успел что-то придумать, он уже подбежал к краю ямы и начал стрелять по Венди. Я несу ее волю. Динамики перекрикивали выстрелы пушки. Воспользовавшись тем, что внимание танка сосредоточено не на мне, я прыгнул к нему и разрубил ствол пушки, отчего та взорвалась и сильно меня отбросила. Венди тоже слегка оглушила взорвавшимися гранатами, но она уже пришла в себя. Пулеметы не дали мне восстановиться, пришлось залегать и отползать, сдирая опаленную кожу острыми камнями. Механический ужас тоже не стоял на месте, но вместо того, чтобы добить меня, он стал охотиться за Мэри Джейн. Она уклонялась от его клешни и старалась держаться ближе к руке с развороченной пушкой, а когда попыталась контратаковать, жестоко поплатилась за это. С несвойственным такому гиганту проворством, обрубок ствола ткнул супердевочку в живот, а потом сбросил ее прямо под ноги шагателя. Но раздавить Мэри мощной ступней не получилось, она перехватила ее, и машина не смогла пересилить мутантку, даже перенеся на эту ногу весь свой вес. «Я отомщу за сестер», — проревели динамики, а в следующую секунду Мэри повалила гиганта на стенку, которая под ним тут же сломалась. Я помог Мэри подняться и начал резать сустав шагающего танка, а в пролом запрыгнули 5 свежих легионеров. Они прошли по броне машины и стремительно атаковали нас короткими клинками. Одну из наседающих на меня легионерш тут же повалила Снежана, наконец-то дождавшаяся цели, с которой может справиться. Охотница отпрыгнула, а сбитая с ног воительница поднялась на ноги, с застрявшим в стыке пластин ножом. С лезвия капала кровь, но легионершу это не беспокоило. Пятерка встала в строй и начала оттеснять нас к дальнему краю ямы. Шагатель поднялся и отошел в сторону, опасаясь приближаться к пробуренной Венди дыре. «Еще немного, и призрак нас вытащит. Пулеметы. Почему они не стреляют?» – удивилась Снежана. «И действительно, из-за неровности ямы мы были значительно выше легионеров, между нами и байками не стояло больше ничего». Внезапно прогремел гром, и от поваленных в отдалении боевых мотоциклов отделилась фигура в плаще. Строй легионеров нарушился, и я скользнул к тоннелю. Он еще не был готов, но слой песка был уже близок. Вот только отходить от легионеров слишком далеко тоже было нельзя. Их гранатометы оставались заряженными, и меня опять задело взрывной волной. В дыру я не столько спустился, сколько упал. Пока я готовился выдернуть девочек через сектор обстрела, на голову шагателя приземлилась та самая фигура в плаще. Она кинула метательные ножи в двух легионеров, и те почти сразу упали, дергаясь в конвульсиях. Мэри тут же набросилась на остальных. Снежана не отставала, она снова схлестнулась с той, в которой застрял ее нож. Танк попытался снять с себя человека, но его руку с когтями перехватила одна рука сидящей на голове машины воительницы, а второй она шарила по спине механизма. По рукам женщины пробежали молнии, от машины повалил дым, и вскоре она загорелась изнутри. Воительница вскочила на ноги, развела руки в стороны, и в них вернулись кинжалы, после чего она спрыгнула с погибшего танка и добила последнюю легионершу, в прыжке воткнув оба кинжала в ее прикрытую горжетом шею. Незнакомка сбросила плащ, и я увидел голубоглазую блондинку, крупную, даже немного мускулистую, с грудью едва ли не больше, чем у Мэри. Ее волосы были заплетены в косички, а тело покрывало чешуйчатая кираса с нашитыми поверх круглыми металлическими пластинами. «Электро Роджерс, к вашим услугам. Можете не благодарить за убийство этих бракованных, я, знаю я тебя, ты, цепная шавка Виллы Фиск», — ответила ей Мэри, сжимая кулаки. Глава 19. Мутанты в естественной среде обитания. Часть 1. Сил на споры с Мэри у меня не осталось. Очевидно, что эта новая воительница сражается на нашей стороне, иначе все могло закончиться гораздо хуже. До песчаного слоя Венди так и не добралась, когда я сказал ей прекращать копать и ехать дальше по пустоши. Электро, под недовольные возгласы Мэри, которую она игнорировала с самого начала, возилась с шагателем. Мне было интересно взглянуть на огромную, по человеческим меркам, боевую машину, так что я подошел к ней. «Подержи». Электро протянула мне толстую бронепластину, которую только что отковыряла с бочины поверженного механизма. Под ее весом я чуть не упал, а она легко держала железку на вытянутой руке. Я, конечно, уставший, но эта девочка сильна. Ухватившись за нагрудник, она потянула его вверх, но дымящийся шагатель только чуть сдвинулся от ее усилий. «Ну брось ты ее уже, и помоги мне», — проворчала она. «Мэри, открой банку. Проще делегировать задачу, чем упираться самому. Мне вот еще лишнюю бронепластину выбрасывать». Общими усилиями, немалая часть которых была направлена на игнорирование друг друга, они оторвали нагрудную броню, и Электро тут же вскочила на оплавленные клубки проводов и похожие на человеческие ребра железные полосы, чтобы прорываться дальше. Какие-то пленки, оплавленный пластик, провода — все это она наматывала на кинжал и отбрасывала, пока мы наконец не увидели нечто светло-красное и округлое, обожженную лысину пилота-шагателя, вслед за которой из машины показались плечи, туловище, и на этом все. Ни рук, ни ног, ни вторичных половых признаков у этого покрытого ожогами куска мяса не было, да и челюсть за ненадобностью демонтировали, вставив трубку прямо в пищевод, а с другой стороны тела тянулись еще две, для вывода отходов. Мири Джейн Уотсон, взгляни, как Вилла Фиск использует то, что было украдено у моей семьи, и осознай, что даже богини могут ошибаться, мрачно проговорила Электра, глядя на извлеченное из машины изуродованное тело. Кровь от вырванных с мясом контактов все еще сочилась, значит, по крайней мере до извлечения из-под брони оно было живое. Электра вонзила кинжал в лоб головы, которую удерживала за затылок, и направила в него молнию, и только после этого бросила труп на землю. «Богиня может ошибаться, что это значит? Мне не нужны твои оправдания. Моя помощь Фиск была ошибкой, а это ее последствия. Ты же, смертная, ошибаешься в том, что я твой враг. Хватит. Я не хочу задерживаться здесь ни на одну лишнюю секунду. Не хочу смотреть на это. Я указал на труп. Не хочу слушать ваши препирательства. Не хочу снова плести интриги. Я устал. И мухожук, подумал я, но не озвучил, а просто развернулся и ушел к Венди. Если ты притащишь ее в наш дом, я тебя покусаю», — крикнула вслед Мири. Я поднял средний палец и, не оборачиваясь, показал супердевочке жест, означающий, что ее угроза несущественна, также известный как фак. Электра пошла за мной, и Мири была вынуждена догонять ненавистную блондинку. Снежана уже сидела в новом песчаном транспортнике, похожем на кирпич. Венди тоже устала и не заморачивалась с формой. Я наклонился к кошкодевочке поближе и прошептал: «Принюхайся к новенькой». Не успел даже усесться на скамью, как она запрыгнула на борт, а через секунду за ней появилась Мири, и кирпич рванул вперед, не дожидаясь, пока мы займем удобное положение. Я упал на пол и не стал вставать, просто сформировав из песка подобие водного матраса. Электра шустро вскочила и плюхнулась на скамейку, ну а Мири я спеленал и положил над собой. До самого дома она пыталась извернуться и укусить меня за нос. Оказавшись в спальне, после душа и небольшого ужина разогретой пиццей, я надеялся, что этот ужасный день наконец закончится, но Мири привела свою угрозу в исполнение, пришла совершенно голая и искусала мне все лицо. Хотя сложно сказать, были это излишне эмоциональные поцелуи или нежные покусывания. Первым, что я увидел, когда проснулся, были большие сиськи. Какая все-таки Мири Джейн красивая, подумал я и погладил объемные прелести. Зная, как она любит поспать, я решил сначала попить водички, и только потом будить супердевочку, чтобы она разобралась с утренним стояком. Повернулся в другую сторону, и снова увидел там большие сиськи. Не понял, подумал я и лег на спину, развел руки в стороны и стал щупать по обеим сторонам. Сиськи были и там, но засыпал-то я только с одной красоткой. Мои руки одновременно накрыли чужие, и голос Мири прошептал на ухо: «Питер, прогони ее, она не слушается». Точно, Электра, у нее ведь тоже большие, и Мири все никак не успокоится. Или это я слишком спокойно отношусь к девице, что появилась в самый нужный момент и была замечена в связях с врагом? Так и есть, будто мне рептилоидов мало. Нет человека, нет проблемы, сожги ее, предложил мой внутренний инквизитор. Но она же красивая, ответило остальное мое сознание. Хорошо, но потом, сжечь, согласился инквизитор. Я открыл глаза и увидел, что Электра времени даром не теряла и уже пристраивалась к моему стоячему члену, не опираясь вообще ни на что. Она просто левитировала и медленно опускалась на меня. «Ты не слишком торопишься?» — спросил я, подхватывая опускающуюся девушку. «Что, смертный, ты забываешься? Вот эти заскоки с божественностью еще вчера меня слегка насторожили, но теперь это перешло всякие границы». Я укрепил стену дома песком и швырнул в нее Электру. «Я, богиня Асгарда», — неуверенно проговорила лежащая в углу воительница. Ситуация становилась совсем непонятной. Что не так с этой мутанткой? К жгучему желанию, которое я слышал с момента пробуждения, сейчас добавилась дичайшая какофония из эмоций, далеко не все из которых я мог опознать. А самое странное, что на лице у Электры была заметна целая буря эмоций, но я слышал ее все слабее и слабее. «Ты должен молить меня, чтобы я позволила тебе коснуться этого божественного тела», — сказала Электра и ни с того ни с сего зарыдала, спрятав лицо в ладонях. Мири тоже ничего не понимала, в ответ на мой взгляд она просто покрутила у виска пальцем. Буря в голове Электры пошла на спад, и я снова почувствовал ее нарастающее желание. Ее лицо приобрело суровый вид, и она стала медленно надвигаться на меня с кулаками. Но на эмоциональном уровне я услышал нечто, заставившее меня вздрогнуть. Что-то подобное я слышал от сломленной женщины, по ошибке носившей щит Капитана Америки. Но сломленная Электра не была, она просто осознала о себе кое-что новое. «Смертный, ты поплатишься за свою дерзость». Мири дернулась, чтобы заслонить меня от удара, но передумала. Я знал, что на самом деле супердевочка очень умна, просто предпочитает не заморачиваться. Очевидно, что сейчас Электра мне сильно не навредит, а вот я после такого точно не оставлю сумасшедшую под одной крышей с собой. Мири решила позволить конкурентке уничтожить саму себя. Вот только одного лишь ума недостаточно, чтобы играть в подобные игры. В отличие от меня, Мири не поняла, что происходит на самом деле, а лишь сделала выводы из того, что видит. Я перехватил пощечину, этот удар ладошкой, исполненный слишком медленно и слабо, чтобы попасть даже по обычному человеку, и выкрутил руку в запястье. Электра застонала от боли и отдала мне вторую руку тоже. Я выкрутил и ее, усилив захват на обеих, и девушка рухнула на колени. «Плохая богиня!» — крикнул я и отпустил Электру. Она расставила руки в стороны, так резко, чтобы ее груди заметно подпрыгнули, и начала собирать перед собой шар из молний, глядя на меня с ненавистью. Мири не выдержала и рванула на богиню, но я ее остановил. Дешевый трюк. Я прыгнул к ней и сделал подсечку, она упала. Я стал надвигаться, и Электра отползала, пока не уперлась спиной в стену. «Молнии, ты надеялась поразить меня своими жалкими молниями?» «Я, повелитель грома», — сказал я и прогнал разряд между руками. «Я давно получил достаточно ее способностей, чтобы немного поискриться». «О, Тор всемогущая, этого просто не может быть», — Электра причитала, выгнув спину и раздвинув ноги пошире. «Узри же истинную силу мутантов Земли», — сказал я и схватил ее за соски, сильно ущипнул и направил в них несколько искорок. Молнии заплясали по всему ее телу. Электра совсем перестала маскировать стоны наслаждения, а я ощутил, как меня самого бьет электричеством и отдернул руки. «Ты сопротивляешься? Надо же!» Мои руки замерли над ее разгоряченной промежностью, и я попытался выстрелить из них молнией. Это получилось, и я поддерживал их около 30 секунд, пока Электра яростно терла и выкручивала свои соски, а когда ее тело взлетело над полом и стало дрожать в воздухе, прекратил. «Ей ведь не больно?» «Да, ей очень больно, Мири. Смысл в том, что это ей очень нравится. Предатель. Ну прости, для меня доминирование – абсолютно новый опыт, вот я и не удержался. Серьезно, мог бы просто меня связать, тебя ни одна веревка не удержит. Да мне и не хотелось ничего подобного. Мири, не забывай про нашу симбиотическую связь, я вижу, когда тебе хорошо, а когда не очень. Сегодня я должна была быть у тебя первой, я еще ни с кем не трахался, и не потрахаешься теперь». Ярость и решительность Мири меня испугали. Ей сейчас хватит безумия на то, чтобы исполнить угрозу в точности. «Мири». Я попытался ее обнять, но она не пустила. «Ну, не надо дуться. Что мне сделать, чтобы ты простила меня?» Мири оценивающе посмотрела на меня и хитро улыбнулась, а потом изложила мне длинный список условий. «И сделай все красиво», — сказала она напоследок. И я согласился устроить ей романтический вечер, для нас двоих. Вообще, собственнические замашки Мири проявлялись все отчетливее. Ни от кого, кроме нее, я не слышал о местных представлениях об ангелах как о мужчинах, принадлежащих только одной женщине, но это всего лишь сказки. Потом она пыталась заявить свои права на Снежану, когда уговаривала меня оставить кошку, да и по факту они гораздо чаще занимаются сексом друг с другом, чем со мной. Это уже некоторая закономерность, а теперь она требует, чтобы я выделил ее даже больше, чем Венди. Если так будет продолжаться, однажды она поставит меня перед выбором, оставаться с ней или со всеми остальными. Но я не готов терять никого из своих девочек. Придется перевоспитывать Мири Джейн. Для начала нужно уговорить Венди помочь Мири на кухне. Супердевочка собирается приготовить для меня вкусный ужин, вот и пусть делает это в команде, чтобы она не могла присвоить все заслуги себе. А еще я сказал Венди запастись смазкой и не забывать про нефритовые стержни, чтобы разогреть Мири перед финальным актом разворачивающегося спектакля. Ну и наконец сбросил напряжение со своей невестой, а то все какие-то недотроги сегодня. Снежана, например, прячется в стороне от основных проходов, сколько гулял по дому, ни разу ее не видел, да и диван в гостиной, который она облюбовала, пустует. На чердак забралась, что ли? На эмоциональном уровне я ее не слышал, значит, не до меня ей сейчас. Все возможности для поиска сбежавшей кошки я задействовать не стал, она взрослая девочка и сама разберется. Нужно поговорить с Электрой о том, что произошло утром и о том, что от нее потребуется вечером, так что из домика Венди я пошел обратно в спальню, но самозванную богиню там не застал. В комнате рядом она сложила свою одежду и кирасу, но ее самой опять не было. Да что ж такое-то, вынуждают они меня переключиться на песчаное зрение. На пределе видимости я заметил кого-то в подвале. Наверное, Мири в кладовку пошла, но нужно проверить. И Мири действительно разбирала мешки с мукой и прочими долго хранящимися продуктами, только гораздо дальше, чем я мог увидеть из спальни. А вот в другой стороне подвала я нашел обе пропажи. Электра лежала на холодном каменном полу, а сверху на ней сидела Снежана. Она была голая, почти полностью покрытая мехом, и с блаженствующей моськой сосала грудь патрунерши. Электра наглаживала ее покрытые мехом плечи и бока, часто дышала и сдавленно постановала. Я подошел и почесал Снежану за ушком. Она замурлыкала. Кошка до сих пор не осознавала моего присутствия. Я переключился на хвостик, дергающийся из стороны в сторону, потом немного пожамкал ее попку, упругую и выпуклую, и наконец мои руки соскользнули к промежности. Никакими игрушками девочки не пользовались, и подразнив немного Снежанины губки, я ухватился за ее бедра и приподнял зад, одновременно с этим становясь на колени. Сам я едва сдерживался от того, чтобы грубо наброситься на ласкающих друг друга девочек. Медленно и очень нежно я вошел в узкую щель кошка девочки, и только после этого Снежана осознала, что ее гладит двое. Она оторвалась от сиськи Электро и оглянулась, но долго ей рассматривать меня не позволила крепкая женская рука, прижавшая кошачью мордочку ко второй сиське. Снежана выгнулась, вцепилась когтями на руках в бетонный начал и ритмично двигать тазом, не отрываясь от вылизывания сочной груди богини. Я постарался подстроиться под ритм и проникать как можно глубже. Поток эмоций, который наконец-то стал мне доступен, поднял чувствительность и открыл для меня чудесный мир запахов. От Электро исходил нестерпимо сладкий аромат парного молока, гораздо более притягательный, чем все запахи, которые мне доводилось встречать с усиленными способностями Снежаны чувствами, а тело самой кошки пахло необузданной, животной страстью. Оно было готово окончательно трансформироваться в большой комок мягкого, пушистого счастья. Я не стал сдерживаться и излился внутрь замершей на грани сильнейшего, уносящего все человеческое оргазма охотницы. Она дернулась и стала сворачиваться калачиком, а еще стремительно расти. Не прошло и 10 секунд, как меня оттеснило к стенке, а Электру завалило, и посреди комнаты улеглась довольная, мурлыкающая серая кошка. Богиня выбралась из-под животного и поползла к выходу, но Снежана дала ей лишь немного отойти, а потом лапкой вернула под свою мордочку. Меня она тоже выпускать не собиралась, да я и сам не хотел, подошел и уселся, опираясь спиной на гигантскую кошку, рядом с ее головой, таким образом, чтобы поднимать руку и гладить чувствительные кошачьи местечки под нижней челюстью и дальше к шее. Электру я уложил головой к себе на колени. Лучшего момента для того, о чем я собираюсь ее просить, невозможно даже представить. Поможешь мне сегодня вечером? Помогу. Даже не спросишь, с чем именно? Какая разница, я все равно не смогу тебе отказать. Она весело улыбнулась. Ты больше не будешь вести себя как богиня? Ох, так далеко я не думала. Наверное, с чужими. Чужими? Мы знакомы меньше суток. А нужно больше? Нет, не обязательно. Я погладил девушку по лицу и кошку по мордочке. В Асгарде не принято ничего откладывать на потом. Мы настолько долго живем, что можем ждать веками, но лучше уж вообще не делать, чем ждать 100 лет. Если тебе кто-то нравится, то подойди и скажи, или забудь об этом. Мне нравится ваш прайд, и я хочу жить с вами, пока вы не поумираете от старости. Как мило сказано. Электра, а ты что, правда богиня? Меня так называла мама, а ее так называл мой дедушка один, и жители Мидгарда. А моя вторая мама говорила, что асгардцы так шутят, и никакие они не боги. Мама Стефани была очень смелой. Кто все эти люди? А, неважно. Я уже понял, что ты сама не знаешь, кто ты. Это сложно объяснить. Давай зайдем с другой стороны. Ты мутант? Мое тело содержит измененный геном человека. Он дополняет геном асгардца и делает меня сильнее. На самом деле я мало понимаю в генетике и биологии, и не могу рассказать, Как получилось такой идеальной? Не думаю, что ты сильнее Мэри Джейн, скромняшка. Физически она сильнее, мы это уже проверяли. Но она не может пропускать по своему телу электричество, у нее всего одно сердце, и она не умеет летать, и вообще, у нее сиськи пустые. Ты считаешь своей главной особенностью грудное молоко? Я старался говорить как можно ровнее, но запах потихоньку одолевал. Кошка все выпила, ответила она, пожимав соски. Когда ты его попробуешь, ты поймешь. Боюсь, что если оно настолько восхитительно, то мне придется уступить свою порцию. Я хочу помирить вас с Мэри. Сегодня вечером. Глава 20. Мутанты в естественной среде обитания. Часть 2. Мэри Джейн наклонилась, чтобы проверить запекающееся в духовке мясо. Мягко ступая босыми ногами, я подкрался к ней и прижался к ее попке. Трусиков на ней не было, Венди об этом позаботилась. Нет, ничего еще не готово. Это не по плану. Мэри начала вяло сопротивляться. Не переживай, в этом доме есть кому присмотреть за мясом. Я мягко увел ее с кухни, не позволяя разогнуться. Мэри сдалась и всю дорогу терлась об меня. Стоило нам добраться до спальни, и она насадилась на мой стоящий колом член своей разгоряченной киской. Я двигался медленно, ведь я должен растянуть удовольствие как минимум на полчаса. Снова хитрые планы, скрытые мотивы и последовательность действий на несколько ходов вперед. Что ж такое, даже потрахаться спокойно не могу. Или обстоятельства не позволяют упасть и лежать, пока сюда не приедут бульдозеры корпораций, отстраивающие заново Нью-Йорк. Снежана сбежит, Мэри с Электрой погибнут в бою, а мы с Венди будем лежать и ждать, пока нас не похоронят под обломками дома. Сколько удовольствия я успею получить прежде, чем погибну? Да и смерть, вполне возможно, не сможет нас разлучить. Тьфу, вечно после мощного оргазма мрачные мысли накатывают. Лечиться надо. Мэри бросает меня на кровать и напрыгивает сверху. А вот и доктор. Хочет уточнить диагноз, двигает бедрами и подмахивает тазом. Ее сиськи трясутся и дразнит мой взгляд. Я выгибаю спину и прижимаюсь к ним пушистой грудью. Да, для человека такой маневр скорее всего стоил бы потери контакта, но я не зря целый час наглаживал кошку в подвале. Эмоции животного были гораздо ярче и чище человеческих, так что зарядился я до упора. Пока я натягивал Мэри сзади, мое тело максимально преобразилось. Волосы стали более густыми и мягкими, на руках появились маленькие, но очень острые коготки, ушки забрались на макушку. Кое-где появились дополнительные волосы, на предплечьях, груди и на нижней части спины. А еще на подбородке, короткий мягонький пушок, и жесткие чувствительные усы на верхней губе. Я стал кошкомальчиком с черной шерсткой, гибким и стройным. Ну вот, теперь я проголодался. Промурлыкал я. Я тоже. Пойдем, может мясо еще не сгорело. Мэри попыталась одеться, но я ее остановил. Зачем? Все ведь свои. А на улицу я сегодня не вылезу. И тебя не пущу. Мы спустились в зал, и в этот момент погас свет. Ой, Мэри наткнулась на комод, и он с жалобным скрипом проскользил 1,5 метра по полу. Все в порядке, Венди предупреждала, что будет останавливать генератор на профилактику. Сейчас, я зажгу тебе свет. Мои глаза вполне неплохо видели в темноте, и я взял заранее заготовленную свечу с подсвечником, щелкнул зажигалкой и комнату осветила тусклым неровным светом. Держи. Я отдал подсвечник Мэри и зажег второй. И как это понимать? Мэри двинулась на кухню и увидела накрытый на двоих стол, с тем самым мясом, которое она готовила, и двумя бутылками вина, ну и еще несколькими украшениями. Ты ведь просила свидание, Питер, ты все делаешь только хуже. Это ты подослал ко мне Венди со стержнями? Нет, а потом специально увел с кухни? Да нет же, я просто не мог больше ждать. И в кота превратился случайно, тренировался со Снежаной. Это теперь так называется? Да, ты права. Если называть тренировками то, что вы с ней устраиваете, то у нас все было по-другому. Бег, прыжки в длину и высоту, растяжка. Тогда кто накрыл стол, какая разница? Я все еще хочу есть. Хотя Мэри сейчас сопротивляется чужой помощи, а точнее, не хочет вовлекать в нашу романтику остальных девочек, утром она говорила совсем иначе, когда выпрашивала у Венди последний кусок говядины глубокой заморозки. Тушеное со специями мясо таяло во рту и пахло не слишком резко, что очень важно для кошачьего обоняния. А специи помогала подбирать, конечно же, Снежана. Но пользоваться результатом Мэри хотела единолично. С каждым съеденным кусочком ее настроение улучшалось, Она успокаивалась и вскоре начала травить байки о жизни на пустоши. Я с трудом управлялся изменившимися пальцами с вилкой, намотать на нее спагетти было очень тяжело. Зато рвать мягкое мясо клыками очень удобно. Я шутил, Мири смеялась, глядя на мое сражение с вермишелью, и вскоре я решил переходить от слов к делу. Я взял один подсвечник, а Мири подхватила второй, и мы перебрались на диван. Я достал из тумбочки смазку, а Мири торопливо разделась. Развернув девушку к спинке дивана, я встал на пол и начал массировать ее плечи, опускаясь все ниже. Из-за симбиоза с костюмом ее анус приобрел огромное количество нервных окончаний, не предусмотренных природой. Через них она управляет скорпионьим хвостом. Это и было ее главным условием на сегодняшний вечер, чтобы я принадлежал только ее попке и не останавливался, пока она не потеряет сознание от удовольствия. Мири начала томно стонать, когда я дошел до ее потаенного местечка, а пока я наносил смазку, она успела кончить. «Ну же, быстрее, заполни меня». Она вцепилась в спинку дивана и сломала ее, как только я вошел. Так туго меня еще не обхватывали. Мири завела свои руки назад и схватила меня за бедра, оторвала от земли и начала трахать себя моим телом. За 10 минут я сбился со счета ее оргазмов, но сам я даже не приблизился к наивысшей точке. Наконец она поставила меня на пол и замерла, ожидая от меня инициативы. Я взял ее за плечи и опрокинул на себя, заваливаясь вместе с ней. Тяжелое тело высокой мясистой девушки чувствовалось невесомым, а член проник на предельную глубину. В этот момент в комнату зашла Снежана, полностью лишенная кошачьих признаков. После полной трансформации она возвращается в человеческую форму и целенаправленно пошла к нам. Немного погладив разгоряченные груди Мири, Снежана села ей на лицо, и переполняемая похотью супердевочка только обрадовалась появлению подруги. Мы продолжили ублажать друг друга, и вскоре дом наполнился громким мяуканьем, которое вырывалось вместо стонов у меня и Снежаны. Возбудить охотницу сейчас было нелегко, но Мири справилась, а вот того, что я сам начну мяукать, я совсем не ожидал. Открылось окно, и в него залетела Венди. Она не стала формировать тело полностью, только лицо, руки и грудь. Мири не видела, как призрак мягко обволакивает ее животик и начинает играться с сосочками, но ей это очень понравилось. Я много раз думал, что ни один человек не может испытать более сильные эмоции, чем Мири сейчас, но каждый раз ошибался, после очередного ее оргазма или присоединения еще одной девочки Корги. Последней появилась Электра, она разомкнула сведенные крестиком ножки Мири и пристроилась языком к ее киске, а Венди тут же достала откуда-то из глубин своего тела, чуть ли не на треть состоящего сейчас из смазки, любимые нефритовые стержни, и отправила их знакомиться с новенькой. Та удивилась, но от вылизывания щели Мири не оторвалась. Пол под нами давно провалился бы, не укрепи его Венди. Игрушки распаляли Электру все сильнее, я слышал ее гораздо больше, чем Снежану и Венди. А Мири накрывала все сильнее и сильнее, я боялся даже представить, до чего ее доведет удовольствие, и сможет ли она связно мыслить после такого. Точку в этой симфонии наслаждения поставила Электра, пропустившая по нашим переплетенным телам несколько разрядов молнии, слабых, долгих и очень приятных. Все одновременно кончили, Снежана так сильно сочилась любовными соками, что залила лицо даже мне. Мири дергалась в оргазмических судорогах целую минуту, напрочь опустошив мой член, и она опускалась на меня так мощно, что пол мы все же проломили. Венди было не до того, чтобы поддерживать подпорки. Не знаю, сколько пролежал без движения и мыслей в голове. Очнулся я на том же месте, девочки лежали рядом, но не на мне. Вскоре зашевелились и они. Кошачий облик успел спасть, хотя способности Снежаны были при мне, я принюхался, чтобы запомнить стоящий в комнате запах. Это был запах любви. Я первым встал и уселся за стол. Следом восстановилась Венди. Она притащила из закромов несколько бутылок с колой, литр виски и какое-то вино. Снежана встать не смогла, подползла и потерлась носиком об мою ногу. Я взял недоеденный кусок мяса и отдал ей, она приняла его двумя лапками и стала с мурлыканьем поедать. Мири поднялась на ноги, помогла встать Электре, и к столу они подошли, держась за руки. Кажется, операция по вытравливанию из головы супердевочки собственнических амбиций и примирению ее с новенькой прошла успешно. Теперь самозваная богиня никак не сможет мне солгать, я видел слишком много разных ее эмоций. Снежана прекратила придуриваться и села за стол. теперь можно переходить к допросу. Электро, а расскажи о себе, только сильно не преувеличивай, не люблю я это. Зачем тебе моя история? Ну, не каждый день в моем доме появляется асгардская богиня. Интересно же. Хорошо, начну издалека. Вы что-нибудь слышали о попаданцах? Я напрягся. Откуда она могла узнать? Глава 21. Старшая Эдда. Да, нашла я как-то раз тайник, а в нем вообще ничего интересного. И еще книжка. Ответила Мири на вопрос Электры про попаданку. Попала она, значит, в мир, где апокалипсис произошел. Описали ее явно до децимации, вообще не понимая, как выглядит апокалипсис на самом деле. Ну я бы на этом и бросила, но скучная выдалась тогда неделька. Дальше выяснилось, что там женщин и мужчин поровну, представляете, абсурд. Поддержал я возмущение Мири, а потом на нее один за другим, три парня вешается, а к концу их вообще пять стало, и ни одной нормальной эротической сцены на весь текст. А ведь какой гэнг-бэнг можно устроить с пятью мужиками? Она мечтательно закатила глаза. Что, лучше, чем у нас получился? Удивилась Венди. Ну, как такое вообще сравнивать можно? А попаданка-то, вообще халявщица, за нее все ее мужчины делали. Ужасная, просто отвратительная книга. Ня, тебе просто ни с чем сравнивать. Попалась мне как-то книжка под названием «Кошка-девочка для Сталина». Авторша так обожала эсфирь Сталину, что переделала ее в мужчину по имени Иосиф. А еще откуда-то взяла кошка-девочку. Да она хоть раз лапками умывалась, чтобы такое писать. Снежана рефлекторно потерла лицо согнутыми пальчиками, а когда все на нее посмотрели, сделала вид, что чешет таким образом глаз. И это все равно лучше, чем одели ее пес. Мерзкая книжица, ня. А самое противное — это когда попаданец отправляется в свое же тело в прошлом. Фу. Да, ты как настоящая охотница изучила врага от корки до корки, во всех проявлениях. Засмеялся я. Да, путешественники во времени отвратительны, поддержал Электроснежану, но именно с них начинается моя история. После того, как Танос была повержена своим же оружием, камнями бесконечности, капитан Америка отправилась в прошлое, чтобы вернуть камни на места. Это не та капитан, которую я убил. Смертный, в бою против асгардской богини ты. Ой, нет, мама жива, и с ней бы ты правда не справился. Мама, хватит перебивать. Стефания Роджерс, известная в Мидгарде как Капитан Америка, вернувшись в прошлое, была вынуждена покинуть родную планету во избежание парадоксов. Хиндаль, хранительница радужного моста, что непрерывно наблюдает за девятью мирами, заметила могучую воительницу и забрала ее в Асгард. Все знают легенды об асгардских богах, о сверкающем городе со множеством башен, чьи шпили славит правителя девяти миров, Одина Всеотца. Каждый в Мидгарде слышал о покровителе этого мира, Тор, богине грома. Не менее известна и ее сестра, богиня коварства и обмана, Сильви. А теперь подумайте, какова ценность этих легенд, если возможны путешествия во времени. Электра окинула взглядом заинтересованно слушающую публику. «Я так и не въехал, кто такая Сильви и где Лаки?» — ответил я после неловкой паузы. «Почему ты назвал это имя?» — удивилась Электра. «Ну, Лаки, брат Тора, отец волка Фенрира и главный виновник Рагнарёка. Девочки совершенно не понимали, о ком я. Ня, звучит заманчиво. Не помнишь название этой книжки?» — спросила Снежана. «Похоже, она решила, что я пересказываю сюжет какого-то фэнтези. Новая Эдда, или что-то такое», — соврал я, чтобы не спалиться окончательно. «Ну же, любительницы книжек про попаданцев, кто первым воспользуется возможностью вернуться в прошлое, и чем закончится такая история?» «Наверное, в прошлое отправится Сильви. Она постоянно делает совершенно невозможные вещи, и она станет правительницей Асгарда, если вернется во времени», — сказала Мири. Я уставился на нее. «Я любила историю в школе, а когда была маленькой, папа читал нам сказки народов мира», — пояснила она. «Примерно так все и было. Истинным правителем Асгарда все это время была мама Сильви, и никто, кроме Одина и Хиндаля, об этом не знал, даже молодая Сильви». «Подожди, ты говоришь, что две Стефании в одно время приведут к парадоксу, а две Сильви — нет. К парадоксу приведет появление такого сильного человека в Мидгарде. Все, что произошло за последние 150 лет, могло сложиться иначе, если бы ее не вытащили оттуда. Она собиралась помешать Танос. Может быть, стоило помочь ей, а не мешать», — резким тоном сказала Венди. «Нет, она не собиралась ничего менять. В прошлое вернулась Стефани, которая победила Танос всего пару дней назад, и она бы не стала рисковать тем, чего мстители добились с таким трудом. Но время так устроено, что она неизбежно поменяла бы какую-нибудь мелочь и запустила бы цепочку событий с совершенно непредсказуемым результатом. А Сильви, значит, можно переписывать тысячелетия истории нашей планеты, возмутилась Мири. Значит, можно. Зачем придираетесь? Я не знаю этой, как там ее мама Стефани называла, квантовой физики, и вообще, никто кроме Сильви не знает, к каким последствиям приводит путешествие во времени. Я доверяю маме Сильви, хоть она и учила меня никому не доверять. Непослушная девочка, хохотнул я. Хиндель доставила Стефани к Сильви, и так на свет появилась я. Конец. Электра обиженно свела губки и скрестила руки на груди. Некоторое время мы переваривали последнюю фразу, а потом девочки заговорили почти одновременно. Дочь Сильви, Мири, ты родилась без участия мужчины, Снежана. Расскажи подробнее, Венди. Тише, тише. Электра, не надо дуться. Я небольшой фанат родовых сак и лесбийской любви, но ты так и не рассказала, как ты возникла на том поле боя. Ждала бракованных в засаде, но из-за вас они в нее не попали. Почему ты называешь улучшенных людей бракованными? Потому что они такие и есть. Но вам же не интересны саги про лесбиянок. Неправда. Синхронно сказали Снежана и Мири. Тогда, слушайте и не перебивайте. Появившись в малом тронном зале Эсгарда, Стефани огляделась по сторонам и увидела красивую женщину в зеленом плаще и рогатом шлеме, сидящую в мягком кресле. Позади себя она увидела крупную, широкоплечую женщину с неестественными, желтыми глазами, а в руках у нее двуручный меч, высотой почти в рост самой Стефани. Сидящая на троне оценивающе поглядывала на нее, а стоящая за спиной смотрела перед собой как будто в пустоту, ее глаза были широко открыты, а лицо ничего не выражало. Стефани узнала в царственной, роскошно одетой женщине мелкую пакостницу Сильви, прислужницу Танос, и сильно ударила стоящую за спиной Хиндаль, чтобы завладеть ее мечом. Тяжелый клинок из древней асгардской стали, в руках сильной воительницы мог быть опасен даже для ее непробиваемого щита. Тор научила Стефани уважать оружие асгардцев. Хиндаль уклонилась от неожиданной, как казалось Стефани, атаки, и ударила рукоятью меча в ответ. Капитан Америка была сбита с ног, но нашла в себе силы подняться. Она всегда поднималась, сколь бы ни был силен противник, и никогда не сдавалась. Сильви поаплодировала такой силе воли, и бой продолжился. Хиндаль снова позволила смертной напасть, и снова в последний момент уклонилась, но Стефани была готова к контратаке и перепрыгнула подсечку, которая должна была вновь повалить ее на пол. Она выхватила щит и стала бить им Хиндаль, проворно уворачиваясь от порхающего клинка смотрительницы. Бой длился 10 напряженных минут, но никто не пытался прийти на подмогу асгардской воительнице. И Стефани победила. С мечом в одной руке и щитом в другой, она подошла к креслу трону, и Сильви поприветствовала ее. «Это же моя подруга с работы». Но Стефани было не так просто обмануть. Будь сидящая перед ней женщина настоящей Сильви, она бы не позволила Хиндаль проиграть бой. «Покажись, трусливая злодейка, тебе не скрыться от справедливого возмездия», ответила на приветствие Стефани. И Сильви появилась у нее за спиной, она прижалась к Стефани всем телом, а ее руки оказались прямо на горле капитана Америки, но сразу же стали нежно спускаться вниз, на упругую грудь и плоский живот. Легонько прикусив мочку уха замершей от неожиданности супергероини, Сильви прошептала: «Когда ты говоришь по-супергеройски, я начинаю безудержно течь. Я не потерплю пошлости от такой бесчестной злодейки, как ты, Сильви», возмутилась Стефани. «Да, вот так, не нужно терпеть, моя леди, рыцарь без страха и упрека». Руки асгардской царицы проникали сквозь обтягивающий шикарную фигуру комбинезон и ласкали тело капитана Америки. Чудовищным усилием воли Стефани вырвалась из жарких объятий и даже нашла в себе силы направить меч на истинную Сильви. Руки асгардской богини светились от творимой ею магии, но достойнейшая из воительниц Мидгарда не поддавалась ее чарам и прервала их броском щита. Сильви улыбнулась и резко опустила руки, в которых появились кинжалы, что пробьют любую броню и всегда возвращаются в руки владелицы. Она напала первой, и скорость ее была такова, что Стефани не смогла различить движение, ее щит оказался бесполезен, а ее тело – бессильно. Множество неглубоких порезов сочилось кровью, рассеченные руки уже не могли держать оружие, а Сильви продолжала резать и требовать от капитана Америки преклонить колени, как и подобает смертной перед лицом богини. Мстительница вновь не сдавалась, даже когда на ее торсе и руках не осталось ни одного островка целой кожи больше ладони. Сильви отошла от изрезанной смертной на несколько шагов и заплакала. Она выбросила кинжалы в стену и подбежала обратно к Стефани, уложила ее себе на колени и стала водить светящимися зеленым светом руками по каждому порезу, что так старательно наносила еще минуту назад. Она исцеляла Стефани. «Ни один человек не может сопротивляться моим чарам. Ни один человек не способен вытерпеть столько боли. Капитан Америка сильна, но она все еще простой смертный из Мидгарда». Стойкость Стефани восхищала асгардскую царицу и заставляла задуматься о том, как такое возможно. Сильви поняла, что по-настоящему влюбилась в эту смертную женщину. Лекари полностью обследовали тело смертной и не нашли никаких отклонений от обычных жителей Мидгарда, ни в анатомии, ни в геноме. «Просто женщина с идеальным телом и несгибаемой волей», — подумала Сильви, когда увидела отчет лекарей. «Ничто во вселенной не бывает просто, особенно рядом с тобой», — ответил мужской голос, принадлежащий давнему воспоминанию, почти полностью стершемуся из памяти. Ничего, кроме этой фразы, наверное, от него и не осталось. На следующий день Стефани пришла в сознание, и Сильви тут же примчалась к ней. Она робко встала рядом с кроватью, но супергеройша не проявляла агрессии. Вместо этого она попросила воды. Осушив предложенный кубок, она аккуратно поставила его рядом с собой, что по асгардскому этикету является серьезным оскорблением. Сильви лишь улыбнулась. Она научит эту юную смертную всему. «Помоги мне вернуть камни бесконечности», в голосе Стефани было столько тоски и боли, что Сильви снова чуть не расплакалась. Все же она сломала капитана Америка, заставила ее просить помощи у злодейки. Пусть Сильви не была злой на самом деле, Стефани уверена в обратном. Возвращать камни они отправились вдвоем, и выпало им немало приключений на этом нелегком пути. Целую сагу можно сочинить об этих славных днях, о том, как сближались Сильви и Стефани, как чувства их стали взаимными, но это история об их дочери Астарте, принцессе Эсгарда. Электра замолчала и приложилась к бутылке с газировкой, в которую Венди залила пол-литра виски. «А почему принцессу зовут Астарта, если сага про тебя?» — поспешил я уточнить. «Из саги нельзя выкинуть ни одного слова, чтобы все не перепуталось. На асгардском это звучит гораздо красивее и мелодичнее, и если я не буду следовать оригиналу при переводе на английский, я собьюсь. Что до имени, то пока моя сага только пишется, и скальды ее не поют, потому я не могу пользоваться асгардским именем, как Тор или Сильви, или даже Сив. Но от мамы Стефани у меня есть имя человеческое, а иначе пришлось бы брать какое-нибудь унизительное прозвище, как велит асгардская традиция». Электра отхлебнула еще виски и продолжила сагу. Вернувшись в Асгард, влюбленные будто бы не могли насытиться друг другом, они раз за разом доводили друг друга до изнеможения. Однажды, отдыхая после любовных утех, Стефани стала щупать свою грудь и грудь Сильви. «Что ты делаешь?» — удивленно простонала асгардская царица. «Пытаюсь понять, у кого больше», — ответила ей смертная, чем удивила царицу еще сильнее. «Какая разница, нам ведь так хорошо вместе». «Да, но кто из нас лучше сможет выкормить нашего малыша?» — пояснила свои ощупывания Стефани. Сердце Сильви сжалось от боли, ведь у них с любимой никогда не будет детей. «Ты хочешь вступить в Прайд?» — печально спросила богиня. Стефани прижалась к ней и поцеловала. «Я хочу, чтобы мы стали семьей». Но Сильви не унималась, ведь у асгардцев не может быть общих детей с людьми, а чужой ребенок был ей не нужен. Тогда Стефани предложила ей найти мужчину асгардца, взять его семя и воспользоваться искусственным оплодотворением, что было в ходу на Мидгарде. «А грудь у меня больше, и я выкормлю твое дитя как родное», — подытожила Стефани. Сильви хотела бы согласиться, чтобы порадовать любимую, но тайна, которую асгардская царица скрывала от всего мира, не позволяла ей понести и от асгардца. Ибо Сильви принадлежала к народу йотунов и скрывала свой истинный облик с самого детства, но она не могла обманывать Стефани. Сильви давно собиралась раскрыть свою тайну любимой, но не решалась, а если бы ей пришлось лгать не только о себе, но и о ребенке, это разобьет Стефани сердце. Коварство и обман никогда не были для Сильви самоцелью, это всего лишь способы получить желаемое. И если перед ней встает невозможная задача, хитрая богиня найдет невозможный способ ее решения. Далеко за пределами асгардского домена, девяти миров, есть планета Малих, населенная похожими на людей разумными животными. Как будто кто-то пытался воспроизвести Мидгард на новой планете, похожей, но не идентичной. Сильви бессмертна. Сильви безумна. Сильви влюблена. Она возвращается на тысячи лет в прошлое и собирает с Мидгарда каждой твари по паре в космический колониальный корабль под названием «Ковчег», а на память об этом событии оставляет людям красивую легенду. Прибыв на безымянную планету, Сильви приступает к расселению будущих подопытных, и через какие-то 400 лет она начинает эксперименты. Она хочет скрестить виды, не способные иметь общего потомства, и вывести более сильное человечество. Такие установки она закладывает в цивилизацию Нового Мидгарда, или как они сами назовут свою планету позднее, Малиха. Потратив несколько лет на подготовку, Сильви возвращается к Стефани, как будто она никуда не отлучалась, а где-то далеко в космосе уже живет цивилизация, помешанная на генетических экспериментах. Стефани больше не напоминает о детях, но что-то неуловимо изменилось, как будто на отношениях с Сильви появилась маленькая трещина, незаметная глазу, неощутимая на ощупь. Сильви предлагает развеяться, на маленькой яхте отправиться в круиз по космосу. Лишь ты и я, и пустота. Посетив несколько курортов, влюбленные отправляются на далекую планету Сакаэр, известную на всю галактику своими гладиаторскими боями, и путь их лежит через большой сегмент неисследованного космоса. По странному стечению обстоятельств, пока парочка предается любовным утехам, на корабле случается авария. Это не повод прерываться, решает Стефани, и вскоре на борт яхты поднимается группа досмотра, состоящая из породистых человекоподобных псов. Даже подстроившая все эти события Сильви удивилась, увидев, кто к ним пришел. Легавые были недостаточно деликатны, они начали заставлять девушек отойти друг от друга и попытались надеть на них наручники. Сильви позволила себя заковать, а Стефани стала драться и разбила защитные стекла на скафандрах обоих псов, но сразу после этого получила разряд шокера. «Торопишься, любовь моя», — сказала Сильви и зачаровала обоих зверолюдов. Они сняли ставшие бесполезными скафандры и начали ластиться к девушкам. Шокеры и крепкие мужчины отлично разнообразили сексуальную жизнь влюбленных, а когда за легавыми пришли их товарищи, они не стали даже подходить близко к странным кожистым пришельцам, уже поработившим двух стражей космоса. Маленькую яхту отбуксировали в док и обследовали, а пришельцев оставили на двухнедельный карантин. Они знали, что за ними наблюдают, и старались показать как можно больше. У первых вступивших в контакт с пришельцами стражей не было сомнения, что к ним пришли с миром, лаской и нежностью, да и остальные постепенно прониклись. Из карантина Стефани и Сильви встречала лично президент Малиха, антропоморфная белка с роскошным хвостом и серебристым мехом. Официальный ужин, краткие переговоры, и в обмен на дружбу с Асгардом жители Малиха готовы сделать для этой парочки безволосых пришельцев все что угодно. Стефани уже знает, что дети жителей Малиха могут принадлежать к другой породе, или даже другому виду, чем родители. Она просит белку рассказать об этом подробнее. «С древности мы изменяли свои тела, чтобы стать сильнее. Для нас нет ограничений в размножении, а наши ученые могут создать плод нужного вида, породы и пола», начинает белка. Еще во время карантина ученые Малиха получили ДНК пришельцев и нашли на корабле образцы ДНК асгардцев, но больше всего их заинтересовала Стефани. Ее тело было гораздо сильнее и красивее, чем позволяла человеческая природа. Когда разговор наконец дошел до просьбы помочь им с Сильви завести детей, в ответ она услышала предложение чего-то гораздо большего, чем простое потомство. Множество тестов и обследований, а также облизывание и обнюхиваний, органы чувств зверолюдей работали лучше многих приборов мидгардских ученых, привели к неутешительным выводам. Потомство человека и йотуна будет слабым, на грани жизнеспособности. Но Сильви знала, что ее природа слишком сильно отличается от остальных видов в галактике, и предвидела такой результат. «Тогда смешайте четыре вида», — приказала Сильви. И такие эксперименты проводились на Малихе, но ни одна беременность таким существом не заканчивалась успешно. Организм матери не справлялся с нагрузкой, плод не развивался, а иногда женщины вовсе умирали. «Просто они не были достаточно сильными и решительными», — ответила Стефани на предостережение ученых. Она была готова рискнуть, и для нее создали эмбрион с ДНК человека, асгардца, йотуна и малихского пони. Это был ребенок Стефани, Тор, Сильвии, одного из знатных аристократов Малиха. Во избежание дополнительного риска, пол был задан женским, вопреки желанию обеих родительниц. Стефани вынашивала дитя целый год, и это было тяжелое испытание. Она несколько раз впадала в кому, а живот ее так раздулся, что о родах естественным путем не было и речи. Но она справилась. У малышки Астарты было два сердца, измененная нервная система, похожая на ту, которой обладали йотуны. Она позволяла ей контролировать свою чувствительность вплоть до полной невосприимчивости к боли, а с возрастом у нее проявился талант к управлению электричеством, как у одной из своих генетических прародительниц. Она росла быстрее обычных асгардских детей и обладала более плотной, крепкой мускулатурой, такой, что могла потягаться силой с тетушкой Тор. Астарта жила в Асгарде и воспитывалась в асгардских традициях. После родов Стефани заметно постарела, но их любовь с Сильви от этого не пострадала. Они любили дочку и друг друга, жили спокойной жизнью асгардской элиты, включающей в себя множество битв и пиров. Когда произошел Рагнарёк, Астарта с родителями была в Мидгарде, сопровождала маму Сильви в деловой поездке. Выкупив землю где-то в северных широтах, они поехали в свои новые владения и стали там обживаться. Молодая асгардская принцесса была шокирована новостью об уничтожении родины, но Стефани удержала ее от поспешных действий. Она знала, что выжившие асгардцы переберутся в Мидгард, и им понадобятся земли, купленные Сильви. Это новый Асгард, и ты станешь его королевой, юная Астарта, напутствовали ее матери. На этом сага обрывается, сказала Электра и перевела дыхание. Королевой ты так и не стала, заметил я. Да, большую часть саги мне только предстоит совершить, чтобы скальды могли записать продолжение. Но как ты спуталась с Веллой, Фиск? Не унималась Мири. Мы не очень умеем хранить тайны, как оказалось. У Сильви выкрали все ее записи, когда прибыли выжившие из Асгарда. С Малиха она принесла не только сказки, да и мне говорили, что в саге история моего рождения сильно упрощена. На самом деле речь шла не об одном ребенке, а о целом поколении, и исследования не прекращались все 150 лет моей жизни, ни на Малихе, ни в Асгарде. Быть может, мама решила испытать меня, позволив смертным заполучить секреты асгардских богов. Она умеет быть очень жестокой. Мне говорили, что Третий Легион сочетает в себе лучшие от людей и асгардцев, но тебе они явно не ровня. Поэтому ты зовешь их бракованными? Да. След украденных документов привел меня к Оскорб, и я должна была заставить их поплатиться за содеянное. Но мне нужны были союзники. Квинпин. Мири сморщилась. Я назвалась мутантом и примкнула к особому отряду вежделанток. Все они были сверхлюдьми, нам поручали самые опасные задания. Мы уничтожали тайные лаборатории одну за другой, но до той, что была мне нужна, я так и не добралась. Потому что след изначально был ложным, предположила Снежана. Вот, это даже кошке понятно. Мама была права, когда говорила, что мне нужно учиться. Ну, Электра, не надо кукситься. Это не просто кошка, это русская голубая, самый дорогой частный детектив Америки. Ня, дорогой, не значит лучший. Я просто умею находить людей по запаху и не боюсь работать против мутантов. Не скромничай, ты очень умна, сказала Мири и погладила Снежану по голове. После очередного задания мне что-то подмешали в еду, и дальше все как в тумане. А когда я пришла в себя в камере, у Фиск уже было два десятка бракованных, и из моей памяти пропало полтора года. Наконец, я сбежала и стала охотиться на тех, чье создание я должна была предотвратить. Глава 22. Новое платье короля. Теща. Как много ужаса в этом слове. А если у твоей тещи сам черт на побегушках, вернее, на логистике, то... Настоящие какао из Венесуэлы, переспросил я, свежего урожая, подтвердила Магна, одетая в розовый халат и непременную корону, позволяющую ей скрываться от телепатов. А у тебя вообще есть какие-то ограничения по дальности?